Литнет представляет. Неудачный призыв или демоны ошибок не прощают. Авторы Лина Айс и Ася Рыба. Читает Лана Репина. Глава первая. Кейр. Кейр, надеюсь, ты осознаешь, насколько этот учебный год важен. Я не потерплю, чтобы эти выскочки получили больше энергии для своего рода в этот раз. Делай, что хочешь, но ты обязан превзойти их наследника. Тебе понятно? Строго спросил отец, на что я лишь кивнул с предвкушающей улыбкой. И чтобы никаких неурядиц, — добавил он. Не беспокойся, что может пойти не так? Они не получат главенство в этом году, — пообещал я, даже не представляя, что меня ждет уже в ближайшие пару дней. Риса. Символы, появившиеся по контуру двери, оповестили о завершении пары. Профессор Грах, толстый гном с колючим взглядом, недовольно кхекнув, отпустил нас, позволив студентам облегченно выдохнуть. Артефакторика была не самым любимым предметом у демонов, но необходимым. Камнями пользовались во многих ритуалах, поэтому их значение было очень важным. Поспешно покидав свои вещи в сумку, я торопливо спустилась вниз, выскальзывая из аудитории и намереваясь скрыться до того момента, как один ненавистный мне демон догонит меня. Если бы. От Драйка было не так легко скрыться. Точнее, даже невозможно. С самого поступления сюда и нашей первой встречи он не давал мне прохода, сразу же вызвав у меня тем самым отвращение к себе. Да и слишком заносчивым и наглым он был, не особо считаясь с чьим-либо мнением и уж тем более моими желаниями. Все усугублялось еще и тем, что Драйк Кост был из знатного рода. Не последний демон в королевстве, который мог очень сильно подпортить мне жизнь. Спасения от него не было, но почти весь прошлый год я успешно избегала проблем с ним. Это нервировало и даже заставляло периодически вспомнить о ненавистном демоне на каникулах, на которых он, благо, не напоминал особо о себе, помимо тех похабных писем, которые я сразу же выкидывала в мусорку. И, как оказалось, зря. Сейчас, в первый день занятия на втором курсе Академии Энергий, Драйк как никогда жаждал встречи со мной, ведь ему было что сообщить мне. Поймав меня в коридоре у шкафчиков с вещами студентов, он, как обычно, одарил меня надменной улыбкой, скользя по моему недовольному виду сальным взглядом. От него у меня всегда пробегали неприятные мурашки по телу, но я старалась игнорировать этот момент. «Риса!» — слащавым голоском позвал он меня, перекрывая все пути к отступлению. Его руки моментально оказались по обе стороны от моей головы, заставив замереть и напрячься. «Надеюсь, ты в предвкушении?» — вдруг спросил он, а я нахмурилась. «О чем ты, Драйк?» «Не получала мои письма?» — скинул он бровь, прищуриваясь. «Получала? Напомни, что конкретно я должна предвкушать?» Переступил я с ноги на ногу, очень желая, чтобы демон, наконец, отстранился от меня и сделал пару шагов назад. А лучше просто отстал. «Моя инициация в конце недели, конфетка!» Растянул губы в довольной улыбке он, а у меня кровь отхлынула от лица. «Что за черт? Почему так скоро? Он же еще не выпускник, а лишь второкурсник, как и я». Тело пробрало дрожь. В сердце, кажется, от испуга пропустило пару ударов. Но Драйк словно не заметил никаких изменений во мне, продолжив. «Я сделаю тебя своей, моя дорогая. Станешь моим донором. Мне уже не терпится испробовать твою энергию. Насколько она сладка?» «Уверен, — довольно прищурился он, — я останусь доволен. Если не разочаруешь, то, возможно, наши отношения зайдут немного дальше», — намекнул он, а мне и того стало дурно. «К сожалению, в нашем мире такие демонессы, как я, не имели особо права выбора. Нас, универсалов, выбирали демоны энергии и связывали с собой до конца наших дней. Они питались от нас, поглощая нашу жизненную энергию и в большинстве случаев этим все и ограничивалось. Браки в данном случае не заключались, никакого физического контакта не предполагалось. Мы лишь питали того демона, что выбрал нас. Но Драйк, от одной мысли о том, что я стану его донором, меня воротило. А тут еще и его вполне конкретные намеки. Он однозначно желал сделать меня зависимой от себя в полной мере. Получать все грани удовольствия за мой счет, питаясь не только жизненной энергией, но и сексуальной. Я просто не могла этого допустить. Никак. И единственным выходом во всем этом было ритуал, которым я могла воспользоваться во спасение, был найден мною случайно еще на первом курсе. Когда я, как и все, получала в библиотеке книги по артефакторике, то внутри мне попался сложенный вдвое пожелтевший лист. К сожалению, не сказать, что информация на нем сохранилась в идеальном состоянии, ведь описываемый там ритуал был довольно древним и сейчас не использовался, но кое-что я все же разобрала. Раньше демонессы тоже могли делать выбор. Не знаю, каждая ли или лишь некоторые, но право голоса у девушек было. И именно этот ритуал и использовался для призыва демона, для которого демонесса и становилась донором, но не бесправным, как сейчас. Ведь на данный момент без разрешения хозяина девушка не могла ни выйти замуж, ни родить, ни что уж там, даже продолжить учебу в академии или выбрать место работы. В общем, прав у таких девушек не было от слова совсем. И такая участь ждала и меня. Но этот ритуал, давно и, вероятно, специально позабытый всеми, давал свободу во всех вышеупомянутых вещах, помимо отдачи энергии выбранному демону. Это даже не то, что обнадеживало, это радовало. Энергии мне было не жалко, хотя бы потому, что ее потеря ничем для меня не грозила, а в некотором роде даже помогала мне жить более свободно. Ведь использовать ее я ни на что не могла, а демоны же тратили ее на разные полезные нужды. Единственной проблемой было нечеткое описание символов, которые следовало использовать в ритуале. К сожалению, их было мало, и описание к половине из них было не разобрать. Но даже с тем, что имелось, у меня были все шансы провести ритуал и призвать себе демона из уже инициированных. И надо было успеть до того, как Драйк пройдет ту самую инициацию. Ведь другой выборки у меня не было. А зная свою везучесть, посредством ритуала может прийти и он сам, что вообще меня не обрадует. Среди старшекурсников я знала несколько демонов, которые еще не выбрали себе донора, и очень надеялась, что на мой призыв придет кто-то из них. И планировала проверить это уже сегодня вечером, как только окажусь у себя в комнате. Ужина я еле дождалась. Днем у меня получилось сбежать от Драйка, сообщив ему с вымученной улыбкой, что я очень жду его инициации. Не знаю, поверил он мне или нет. Конечно же, прекрасно зная мое отношение к нему, резко негативное, ведь я не раз просила его отстать от меня. Но кого бы это волновало? Для этого демона я была бесправной. Но он меня отпустил. Наверное, не подумал, что я попытаюсь сбежать от него. Точнее, посчитал, что это невозможно. Но я была намерена бороться. Возможно, будь на его месте какой другой демон, которому от меня нужна была бы только энергия, я бы не стала ничего придумывать. В большинстве случаев никто демонесс не принуждал и не заставлял ничего делать помимо их воли. Но Драйк, он считал, что вправе распоряжаться моей судьбой. Сколько раз он обещал мне сладкую жизнь после инициации и моей привязки к нему словами не передать. С трудом я всегда отмалчивалась, считая, что до выпускного курса у меня еще полно времени. Но, как оказалось, я ошибалась. Времени не было от слова совсем. В свою комнату после ужина я бежала. Торопилась так, словно за мной гонится стая оборотней не меньше. И хотя я с ними никогда не встречалась, так как жили они на другом краю мира, но именно в них видела настоящую опасность. Впрочем, сейчас для меня самую основную угрозу представлял Драйк, от мысли о котором меня все передергивало. Знала бы я, что совсем скоро мои проблемы приумножатся, а ненавистный мне демон и вовсе отойдет на второй план, и причиной этому стану я сама. Но никто не мог вразумить испуганную меня, которая видела спасение лишь в подозрительном ритуале, который собиралась провести. Даже мой верный чертенок Гоша, который встретил меня в комнате ошарашенным взглядом, не мог бы ничего сделать. «Что произошло? На тебе лица нет?» «Неуд получила на каком-то семинаре», — предположил он. «Нас отчисляют?» «Если бы», — отмахнулась я от подлетевшего ко мне чертенка изумрудного цвета и кинулась к своему тайнику в виде книг на стеллаже, за которыми имелась небольшая ниша. Туда помещалось лишь самое основное, и помимо денег там я хранила и те пожелтевшие листки. «Риса, рассказывай немедленно». Снова возник он перед моим лицом. Его глаза с вертикальным зрачком грозно уставились на меня, требуя объяснений. Гоша даже своими тонкими ручками уперся в бока, не переставая трепетать маленькими крыльями и ждать ответа. Не отстанет. «Драйк!» — выдохнула я ненавистное имя. «Опять? Опять этот гад?» — скривился чертенок, нахмурив лоб, отчего вокруг его маленьких рожков появились небольшие складочки. «Да, у него инициация в конце недели. Понимаешь, что это значит?» Выплела я, а Гоша изумленно округлил глаза, неверяще смотря на меня. «Ты уверена? Ты ничего не перепутала? Инициация обычно проходит на выпускном курсе. С чего такая честь этому негодяю?» Возмутился чертенок. «Не знаю, Гош. Но, может, у племянника его демоничества есть какие-то привилегии?» Всплеснула я руками, наконец нащупывая рукой свернутые в трубочку листочки и вытаскивая их на свет. «Запри дверь и защиту поставь», — приказала я своему помощнику. «Что ты задумала?» — поинтересовался чертик, но поспешил выполнить мою просьбу. Он всегда сначала делал, а потом думал. «Ну, в пределах, конечно, разумного», и моей безопасности. Помощники были у каждого демона-универсала. Они выполняли разнообразные функции, но в основном помогали по учебе и в концентрации демонической магии. Обычно Гоша отсиживался в комнате, так как на лекциях его помощь не требовалась. Но на практику я его всегда брала с собой, даже если была уверена в своих силах. Он был своего рода тем, кто в случае ошибки нейтрализует ее. Присутствие чертика на практических занятиях было обязательным для демонов-универсалов. За появление без него преподаватель мог и неуд поставить. «Хочу стать донором для другого, пока в лапы к этому не попало», — поделилась я планом с Гошей. Но, похоже, он не особо впечатлился моим планом, в мгновение оказываясь рядом и вереща как резанный. «С ума сошла? Как ты себе это представляешь? Пойдешь просить старшекурсников сделать тебя их донором? Ты знаешь, что за это полагается? Исключение из Академии — лишь малая цена за такую наглость. Что, если Драйк узнает? Он же нас со свету живет. Универсалы не могут выбирать. Это не по правилам, Риса». «К черту правила!» — ругнулась я, на что Гоша аж за сердце схватился. «Я сама сделаю выбор. И поможет в этом мне вот это». Помахала я листиками с ритуалом перед чертенком, чуть не сдув его потоком воздуха.